А вот поставили бы нелицензионную шуарскую подделку, и черта с два я бы ее отключил, — злорадно пробормотал спецагент. Киборги зашевелились, пока просто сфокусировав на нем взгляды и слегка изменив позы. Чужак не двигался и не проявлял агрессии, а приказ у них был не пускать внутрь. Мало ли от чего поле отключилось. Случайные прохожие не должны пострадать. Вадим все равно почувствовал себя крайне неуютно, но, не поддаваясь панике, медленно вытащил жетон и показал его сперва блондинке, потом красавчику. Если гражданские киборги откажутся подчиняться спецагенту, который случайно проходил мимо и услышал подозрительный шум в здании, Dex Company светит нехилый иск, и очень неприятная операция по сматыванию Вадимовых кишок с ближайшего дерева. В ближайшие 2 часа вы будете выполнять только мои приказы, объявил спецагент с замиранием сердца, делая шаг вперед и на всякий случай готовясь лететь назад. «Да, хозяин», — синхронно подтвердили киборги, а красавчик ему еще и подмигнул. «А потом сотрете из памяти всю информацию о моем визите», — добавил приободрившийся спецагент. «Да, хозяин». «Какие славные, послушные киберы!» — с горечью пробормотал Вадим, проходя между постаментами. «Славик, зачем тебе это рыжее барахло? Давай я лучше взамен одного из этих возьму. Или даже обоих». Спецагент осмотрел замок и разочарованно прищелкнул языком. Чтобы обмануть сканер сетчатки, нужно куда более мощное и громоздкое оборудование, чем имеющиеся у него игрушки, перед уходом прихваченные из ящика рабочего стола чисто на всякий случай. Впрочем, Вадим и не рассчитывал, что это будет просто. «Вы можете открыть входную дверь?» — повернулся он к киборгам. «Нет, хозяин». Служащие офиса вряд ли боялись, что их попытается обокрасть полицейский. Скорее, просто не видели смысла давать манекенам доступ в помещение. Если понадобится, их и так позовут и впустят. Пока спецагент размышлял, что лучше, приказать блондинке выбить дверь или пустить в ход бластер, киборги снова зашевелились, полуобернувшись влево. «Что там?» — насторожился Вадим. «Приближается один из сотрудников офиса, стажер Збигнев Ковальской», — доложила киборгша. «Какого хрена его в такое время принесло?» Спецагент замер, напряженно всматриваясь и вслушиваясь во тьму в конце квартала. «Точно. Кто-то торопливо сюда шел», характерно подскакивая и пошаркивая. Сработала скрытая сигналка. Кто-то из соседей увидел крутящегося возле офиса человека и позвонил. «Точно один?» «Да, с вероятностью 99,3%. «Вооружен?» «Охотничий станер КЛ-3425». Вадим решил рискнуть и, присев на корточки в густой тени за постаментом, шикнул. «Ведите себя так, будто меня тут нет». Звук шагов утонул в гудении силового поля, и стажер выскочил из темноты до того внезапно, что спецагент чуть не рассмеялся. Збигнев оказался невысоким, чахлым пареньком, цепляющимся за станнер обеими руками и испуганно озирающимся по сторонам. О вероятном грабителе он, кажется, даже не подозревал. Нырнув под защиту поля, шумно выдохнул, сунул оружие в кобуру и наклонился к сканеру сетчатки. Замок одобрительно пискнул, но не успел стажер выпрямиться, как чьи-то железные пальцы сцапали его за тощую шею и со злобным шипением «Проходим, не задерживаемся!» впихнули в открывшуюся дверь. «На помощь!» Беззвучно вякнула жертва, но получила по загривку и заткнулась. Затянув парня вглубь зала, чтобы с улицы не увидели, Вадим отпустил его шею, схватил за плечо, такое же хлипкое и костлявое, развернул к себе и деловито поинтересовался. «Как там тебя? Стивен?» «Сбышек!» Проблеял несчастный, таращась на незнакомого мужика с невыразительными, но очень свирепыми чертами лица. Преступный облик довершала черная облипающая шапочка. Да, дурацкая, зато прически и цвета волос не видно. «А вас?» «Так вот, Сбышек, будь другом», словно не услышал его бандит. «Скажи мне, где рыжий кибер, которого привезли днем?» «Какой?» Сбышек не издевался и не играл в героя. Просто у него от страха всю соображалку отшибло. «Декс. Шестерка». Вадим хорошенько тряхнул парня, чтобы вправить ему мозги. Сработало это только отчасти, вырвав отчаянный крик души. «Вы же только утром должны были за ним прийти!» «Удалось выкроить часок пораньше. Где он?» «Там!» — поднял дрожащий палец стажер. «Пошли!» — подтолкнул его бластером Вадим, видя, что проще заставить этого придурка показать, чем объяснить. Спотыкающийся и щелкающий зубами пленник довел спецагента до лаборатории, неприятно напомнивший тому морг. Только техники побольше, а так те же столы со стоками, и одна из стен расчерчена щелями на квадраты с номерами. «Вот тут!» Сбышек коснулся сенсора, и из стены выехал двухметровый ящик-модуль с прозрачным верхом. Внутри лежало обнаженное тело, наполовину утопленное в выемку и зафиксированное широкими черными лентами. Неестественно бледная кожа, безупречный рельеф мышц и костей, ни капли жира. Если бы не хаотично разбросанные шрамы, можно было бы подумать, что это манекен. «Богатым будешь», — пробормотал Вадим, не сразу признавший в нем наглого рыжика. Голову киборгу побрили и облепили какими-то датчиками, что спецагенту очень не понравилось. «Успели с ним что-то сделать? Или только подготовили?» «Может, теперь отпустите меня?» — жалобно напомнил о себе Сбышек. «Конечно», — кивнул спецагент, разжимая руку, и тут же резко ударил парня в висок. Стажер с такой готовностью закатил глаза и рухнул на пол, что обеспокоенный спецагент нагнулся и пощупал у него пульс. «Все в порядке, пусть пока полежит, отдохнет от потрясения». Вадим приветственно постучал по стеклу, хотя знал, что ответа не дождется. Рыжий находился в глубокой коме. На информационном экранчике в торце модуля отображались данные о состоянии киборга и шел обратный отсчет времени. 2 недели и 6 дней с часами-минутами. Потом надо либо будить Декса, либо переводить в криокамеру, иначе он начнет портиться, слабеть. Стандартная транспортировочная упаковка. Вадиму доводилось иметь дело с подобными модулями. В них киборгов обычно присылали на военные базы. Тяжеленный и много места занимает, зато можно сунуть в грузовой отсек и забыть. У модуля автономная система жизнеобеспечения и амортизации. «Вот же пакость!» — проворчал Вадим и, поколебавшись, запустил стандартную 10-минутную расконсервацию. Можно было бы и экстренную, 27-секундную, но производители это не рекомендовали. Высокая нагрузка на сердце и мозг, а рыжий и без того чокнутый. Теперь надо как-то продержаться это время. Вадим прошелся по лаборатории, рассматривая непонятные приборы. Потом вернулся в торговый зал, где продавались только голограммы имеющегося на складе товара. Держать всех киборгов в активном состоянии слишком накладно. Корми их, одевай, спальными местами и санузлом обеспечивай. Для успешной торговли хватит и выставочных образцов –